цветы подарю. Только красные, красный цвет, цвет любви, а любовь прекрасна. Зачем обманывать? В любви нет места лжи. Зачем обманывать, скажи? Я тебя люблю, но люблю напрасно. Ты опять с другим, и мне теперь все ясно. Зачем обманывать? В любви нет, нет вранья. Зачем обманывать? Розы, позабуду тебя и растают грезы. Зачем обманывать? В любви нет места лжи. Зачем обманывать? Скажи. Растоптала ты красный цвет цветов, лепестков любви не собрать нам вновь. Зачем обманывать? В любви нет, нет вранья. Зачем обманывать?